Ваш муж заплатил страховые взносы за год вперед, да? Вы знаете, когда истекает срок полиса? Кажется, Питер говорил, в мае этого года. 15 000 фунтов, произнес Мастерс. У вас целый месяц, чтобы получить страховку. Фергюсон умер. И на сей раз по-настоящему. Глава 13. Коричневые перчатки. Доктору Сандерсу снились сны. Вернее, это были обрывки сновидений. Они преследовали его, хотя особенно и не тревожили. В промежутках между снами он складывал какую-то трудную головоломку, причем тщательно анализировал каждый свой шаг. В глубине души Сандерс сознавал, что он находится дома, в своей постели. Иногда он пробуждался от ноющей боли в руке, и тогда ощущал, что из открытых окон веет теплым ветерком, а на столике у кровати тикают его наручные часы. Но явления реальности перемежались со сновидениями. Важное место в его снах занимала какая-то кухня или прачечная. Он или кто-то другой пригибал голову и быстро бежал по полу, мощенному каменными плитами. И еще во сне фигурировала полоска мушиной липучки. И еще там был огонь. Кто-то лежал в изножье кресла, у которого провалилось сиденье. Под сиденьем валялись смятые газеты. Марша Блайстон перегнула через спинку кресла, а Сандерс и сэр Генри Мэривейл склонились над фигурой, лежащей на полу. А потом вдруг сон превратился в явь. Хирург, вызванный из Чейнюок, извлек из левой руки Сандерса две пули. Они задели кость, но раны оказались чистыми. Теперь рука Сандерса покоилась в лубке. Он помнил, как провожал маршу Блайстоун до такси, и вроде бы, только вот непонятно, во сне или наяву, она обвела его шею руками. Сладостное видение нарушил довольно грубый голос сэра Генри Мэри Вейла на заднем плане. Он явственно угрожал дать обоим хорошего пинка под зад, если сейчас же не прекратят обниматься. После этого Сандерс провалился в блаженное забытье. Когда молодой человек снова открыл глаза, благородное весеннее солнце светило вовсю. Деревья за окнами его квартиры вдруг, словно за одну ночь, покрыли зелеными листочками. И, несмотря на больную руку, Сандерс чувствовал себя на удивление бодрым и свежим. Однако его чувства никак не были связаны с Гаем и старшим инспектором Мастерсом, стоявшими в ногах его кровати. «Доброе утро, сынок!» — зарокотал Гаем. «Ну, как ты? Мы вот заскочили посмотреть на тебя». Неизвестно, почему вид у Гаем был смущенный, а глаза бегали. «Возьми-ка сигару!» — вдруг оживился он. Смутно, понимая, что сигара не самая полезная при его состоянии, Сандерс, тем не менее, взял ее, одновременно пытаясь собраться с мыслями. «Фергюсон!» — произнес он вслух. И сразу вспомнил все, что произошло накануне ночи. — Ах, сэр! — добродушно отозвался старший инспектор. — Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как мы себя чувствуем? Рука немножко затекла. — А так ничего. Сандерс сел, опираясь на подушки, и повертел сигару в пальцах. — Сэр Генри сейчас пытается сделать то, что ему не удавалось всю жизнь, — объяснил Мастерс, — а именно сказать спасибо. Вовремя вы подставили подножку, доктор. Да, удачно все вышло. Если просто бросились на Фергюсона, он сломал бы вас через колено. А его пушке уж умолчу. Но вы подкрались сбоку и залепили ему физиономию мушиной липучкой. Отличная мысль. Молодец, доктор. — Да, неплохо, — согласился Гаем. Сандерс посмотрел в окно. Занавески раздувал теплый ветер. Его самого изнутри распирало от гордости. Значит, в конце концов и мушиная липучка пригодилась, хоть и не для того, чтобы вломиться в чужой дом. Он вспомнил, как Фергюсон корчился на каменном полу под креслом, облепленной липучкой, словно огромная муха. Последний выстрел пришелся наугад, поскольку Фергюсон ничего не видел. Нет, то был не сон. кресло существовало на самом деле.